Глава 7. Вот, гости дорогие, лучший чай в округе. Настоящий жасминовый лист, собранный своими руками. Улыбается девица Джоао и наклоняет старый, треснувший фарфоровый чайник. Под грязными разводами едва виден рисунок. Летящие журавли и желто-красные листья. Чайник пустой, и в нем с отчетливо слышимым звуком перекатывается засохший шарик заварки. Сяо Тай наклоняет голову, разглядывая такую же грязно-белую фарфоровую чашку из комплекта с журавлями и листьями. Мурашки пробегают у нее по спине, когда из чашки неторопливо выбирается крупный паук, перебирая длинными лапками. И, остановившись на секунду, перед тем, как окончательно перебраться с чашки на столик, словно бы смотрит ей прямо в глаза. В чашке горстка серого праха. Не то пыль, не то пепел. Сияющая под потолком точка золотистого ци придает всему окружающему совершенно сюрреалистичный вид. Точная иллюстрация из книжки народных сказок-страшилок. За столом четверо, два скелета и Гвансон с Сяо Тай. Рядом со столом стоит девица Джао и наклоняет грязный и потрескавшийся фарфоровый чайник, наливая чашку чаю и бледному мечнику. «Как гостеприимно!» – бурчит она себе под нос, отодвигая от себя чашку, в которой паук свил себе гнездо или дом, что там у пауков. «Не стоит беспокойства, дорогая Джао. Чай в самом деле прекрасен». «Как не стоит, госпожа Хушень?» – всплескивает руками девица. «Вы же меня спасли. От продажи. Снова. Наша с вами встреча была послана самой судьбой». «Снова?» – наклоняет голову Сяо Тай. «Как это «снова»?» «Ну так меня уже продавали», – тут же объясняет девица Джао. «Чтобы деревне помочь налоги уплатить. С тех пор все меня здесь любят. Даже кузнец Ван. Раньше он меня обижал, но теперь любит. И младшая Чун меня тоже любит. И ее отец, хромой Лун, и староста, и жена старосты. Все-все. У нас самая большая любящая семья. Оставайтесь с нами, госпожа Хушень, господин Гвансон. Здесь у нас никто вас не тронет, не обидит. Все будут вас любить и обожать. Госпожа Хушень умная. Будете в Синцы и Го с дядюшкой Иваном и младшей Чун играть. Они это любят. Господин Гвансон – мечник. Сможете нашу молодежь научить. Младшие Шити и Сырен давно хотели научиться мечом владеть. Да где у нас в глубинке мастера найдешь? А к весне и свадьбу справим. Вам, господин Гвансон, очень понравится старшая дочь дядюшки Вана. А если госпожа Хушень кого присмотрит, то и ей тоже сыграем. Ну а если никого не найдете, то я за зиму еще людей приведу. Хотите, красавчика подберу? Только демонического зверя победите, пожалуйста». «Извините, вынужден отказаться». Упрямо наклоняет голову Гвансон. «Чтобы я да на...» Он осекся, подавившись словами. Осекся, взглянув в лицо Джао. Ее глаза полыхали красным цветом, а из уголка рта, из прикушенной губы, потекла кровь. «Господин Гвансон хотел сказать, что он отказывается навязываться юной красавице, старшей дочери уважаемого Вана». Тот же встревает Сяо Тай и посылает Гвансону убийственный взгляд. «И вообще, он со словами не очень дружит. Ему бы лучше помолчать, как я ему и говорила». «Правда?» Глаза Джао приобретают нормальный цвет. И она улыбается, наклонив голову на бок и словно не чувствуя струйки крови, которая стекала по подбородку. «А я такая глупенькая. Думала, что господин мечник хотел нашу семью бросить. Совсем как мой папа. Или нет?» «Нет-нет, что ты. Гвансон просто в восторге. Я в восторге. Королева в восхищении. Скажи мне, Джао, а кто был твой отец? И как ты оказалась среди такой большой и любящей семьи?» «Мой папа был очень уважаемый человек. И он, девица Джао, начинает рассказывать о своем отце, о том, какой он был замечательный и как ее любил, а взгляд Сяо Тай тем временем скользит по сторонам. Явной опасности она не чувствует, но все равно ей не по себе. Мрачный домик посреди разрушенной деревни, человеческие останки под ногами, паутина и заброшенность. Два скелета над столиком, словно бы сидящие друг напротив друга. Все это навевало какую-то могильную жуть. Сяо Тай чувствовала себя современным человеком и не верила в ходячих мертвецов, в зомби и черную магию. Но это в ее прошлом мире. В прошлом мире не было золотистой ци и заклинателей. Не было людей, способных забить человека в землю. И неважно, ногами вперед или головой. Не было летающих мечей и прочих невероятных вещей. А раз так, то, может быть, здесь были не только золотистые ци и летающие мечи, но и черная магия, некрономикон, легионы ходячих мертвецов, мстительные духи и проклятие скверны. Хорошо, что она поставила прочный щит и дополнительно укрепила кожу. Но все равно ей не по себе. Древние суеверия жили глубоко в подсознании. И то, что при свете дня казалось чем-то смешным и глупым, ночью, казалось, дышит прямо в затылок. Мурашки пробежали по ее спине, когда она вдруг почувствовала, что в ее сферу ци кто-то вошел. И она не могла определить, кто или что. Потому что это был не человек. Оно шло на четырех ногах и имело огромную массивную голову, которая, казалось, клонила ее к земле, была слишком тяжела для тела. Кабан? Собака? Волк? Нет, не похоже. Но что же? Дверь в домик стала открываться, заскрипев петлями, и Сяо Тай молча подняла в воздух свои дротики, 12 штук, максимум, на который она была способна прямо сейчас. У нее в запасе есть еще сюрпризы. В кошельке на поясе у нее почти сотня мелких металлических шариков, которые могут разлететься во все стороны в случае опасности. И сейчас она усиленно накачивает металл ци. Говорят, что это помогает повредить духам. Какие духи, думает она? Не бывает никаких духов. Хотя вот этого тоже не может быть, а оно есть. Стоит у открытых дверей, снаружи. Стоит на костяных ногах, с огромной и тяжелой костяной головой. Если это череп, то Сяо Тай не знает такого животного. Массивная башка, сплошная кость, узкие разрезы пустых глазниц, желтые клыки. В воздухе вспыхивают концентрические круги Ultima Ratio Regum. Металлические дротики начинают вращаться вокруг своей оси, издавая мерное гудение. Сяо Тай намечает места поражения на огромном желтоватом черепе чудовищной твари. А тварь тем временем осторожно тычется головой в двери. Массивная голова не пролезает. Домик чувствительно покачивает. И девица Джао оборачивается и ойкает. «Кики, это ты, шалунишка?» – всплескивает руками она. «А ну, пошла прочь! Не видишь, у нас гости? Это новые друзья. Ты сможешь поиграть с ними позже. Пошла прочь! Я тебе потом еду принесу. Брысь!» «Госпожа Хушень, я не хочу играть с Кики!» Одними губами шепчет побледневший Гвансен, тиская рукоять своего меча. «Я лучше уж сам на меч упаду. Все меньше мучиться». «Мфх!» Шумно выдыхает чудовищная тварь, и домик качается под силой этого выдоха. Тварь перестает пытаться просунуть голову в дверь и отступает назад. Исчезает во мраке. «Вы уж нас простите», — говорит девица Джао. «Она совсем от рук отбилась. Все время лакомство просит, и чтобы приласкали. Но она добрая и ласковая». «Добрая и ласковая, я так и подумала», — говорит Сяо Тай. И окружающие ее концентрические круги с надписями на латинском гаснут, а дротики опускаются вниз. Она собирает их в ладонь. «Ей страшновато. И очень-очень охота вдарить пушкой ци по всей этой деревне. Сравнять ее с землей и все недолго. Но уж слишком простое решение. Она может, да, определенно может. Вот прямо сейчас. Вскочить на ноги, укрепить себя ци, дать мощный выхлоп на ноги и вылететь отсюда прямо через крышу по баллистической параболе. А еще, будучи в воздухе, поднять снаряд покрупнее – и вдарить по этому гадюшнику со всей своей мощи. Да так, чтобы один кратер, да оплавленная в стекло земля осталась. Бада-бум. И все. Никакой призрак, темный заклинатель, некромант или там Кики, кем бы эта тварь ни являлась, не выдержит. В этом Сяо Тай была уверена. Чтобы выжить под ударом пушки Иоганна Карла Фридриха большого калибра да с максимальным ускорением, если кто и выживет, то это уже силы божественного порядка, потому что любая материя не выдержит такого концентрированного количества кинетической энергии на столь небольшом участке. Но именно потому, что она знает это, она в состоянии держать себя в руках. Знание того, что она сама по себе опасна и что в любой момент может надавить на кнопку эскалации конфликта, приятно греет душу. Если бы не это, то, пожалуй, она отсюда дала дёру, еще когда первый череп под ногой Гвансона хрустнул. Бежала бы, сверкая пятками, до самого летнего лагеря. А там второму брату нажаловалась. И они бы сюда с армией пришли. Или с третьим братом, а может и с первым. Но она – седьмая сестра Братства Горы. Госпожа Хушень, приемная дочь Вон Ми. А кое-кто даже путает ее с госпожой Кали. Неужто госпожа Кали убежала бы? Ну нет. Из того, что она знает про темную госпожу Кали, никакой скелет, никакая демоническая тварь из кости с огромной головой не посмела бы и пикнуть без ее разрешения. И вообще, они бы тут все строем ходили уже и здравницы в ее честь выкрикивали. «Это и есть демонический зверь?» – спрашивает она у девицы Джао. И та только глазами недоуменно хлопает. Хлоп-хлоп. «Где? Кто?» – оборачивается девица. «Вы меня пугаете». «Это Кики. Она и есть демонический зверь?» – повторяет вопрос Сяо Тай. И Джао мотает головой, аж закашлявшись от возмущения. «Вы что? Кики – это мой котенок. Разве не видно? Она еще маленькая». Демонический зверь засел в пещере у подножия горы и активно охотится на жителей деревни. Покоя не дает. В нашей большой и любящей семье горе. То одного убьет, то другого. В прошлый раз дядюшку Вана убил, но я его вытащить успела. Девица кивает на скелет покрупнее. И на какое-то мгновение Сяо Тай кажется, что скелет сейчас кивнет в ответ. И приступ нелогичного страха перед костяком охватывает ее. Но скелет остается скелетом, а девица продолжает говорить. «После того, как я вернулась в деревню, и все жители полюбили меня, и мы стали жить одной дружной и большой семьей, примерно через полгода появился этот зверь. Он страшен, угрюм и космат, обладает чудовищной силой и неоднократно нападал на жителей деревни, даже на детей. Но он все же боится нападать на группы людей. В основном атакует из-под тишка, ворует кого-нибудь из жителей и убегает с добычей. Мы хотели нанять заклинателя, но денег в деревне нет. Вот мы и решили продать меня снова, чтобы заработать денег. А этот противный ростовщик мне все лицо вымазал и переодел, дескать, иначе позарится по дороге. Вот так я и оказалась на дороге. А потом вас встретила и сразу поняла, уж кто-кто, а такие, как госпожа Хушень и господин Гвансон, с демоническим зверем справятся», — заявляет девица Джао и подхватывает треснувший фарфоровый чайник. «Еще чаю? Сегодня особенно ароматный». «Все-таки этому ростовщику чертовски повезло», — говорит Сяо Тай и поворачивается к Гвансону. «Смотри, как интересно получается. Никто из вас не тот, кем кажется с первого взгляда». «Напоминаю госпоже Хушень, что и вы на лбу свое достойное имя и уровень мастерства не написали», — ворчит Гвансон, явно взяв себя в руки и справившись со своим страхом. «Туше, в смысле, твоя правда. Все мы тут немного инкогнито. Будем уважать чужие тайны. Что же, раз уж нас тут так достойно встретили, чаю налили, угостили...» Она косится на свою чашку. Паук, бывший в ней, совершил круг почета по столику и скрылся в глазнице скелета дядюшки Вана. Сяо Тай только бровь поднимает. От такого кому угодно не по себе станет. Вот и ей не по себе. Охота на свежий воздух отсюда. Но на свежем воздухе где-то там в ночи Кики. Здесь хоть Кики нет. «Ну что вы, госпожа Хушень, для нас это честь принимать столь высокую гостью», — клонится Джао. «Это самое малое, что мы можем для вас сделать». «В самом деле, редко где такое встретишь. Уютно сидим. Впрочем, я так поняла, что ты просишь меня и Гвансона вас от демонического зверя избавить? Ничего не изменилось. Никто из твоей большой семьи или милых домашних питомцев не будет нас жрать, обгладывать наши косточки и валяться потом на них», – уточняет Сяо Тай, внимательно глядя на Джао, готовясь к тому, что ее глаза сейчас вспыхнут красным огнем, и ей придется обороняться. «Вы опять шутите, госпожа? Как вы можете? Сперва, что господина Гвансона съедите. Замаринуете в уксусе и пожарите в соевом соусе. Как вам не стыдно?» В очередной раз всплескивает руками Джао. «Нельзя так шутить. Люди могут вас неправильно понять». «Да ладно, люди. Главное, чтобы твоя кошка меня ночью не сожрала. Уж больно у нее вид голодный». Сяо Тай невольно поежилась, вспоминая массивный и неповоротливый череп желтоватого цвета, который никак не мог пройти в дверной проем. И слава богу. «Кики не голодает», – выпрямляется девица Джао. «И попрошу не кормить ее с рук. Это вредно для ее желудка. И не пугать». Сяо Тай успевает прикусить себе язык, прежде чем начать каламбурить насчет того, кормить с рук или кормить руками. А также спросить, где у этой Кики, представляющей из себя скелет с невероятным массивным черепом неизвестного животного, живот. Да и замечание насчет, как именно можно напугать Кики, она тоже решает оставить при себе. «Это нервное», – думает она. Ситуация совершенно непонятная. Вот нервы и играют. С одной стороны, все ясно. Девица – какая-нибудь сумасшедшая культиваторша, которую в деревне обидели, вот она крышей и поехала. Устроила им тут добро с кулаками, а вернее с огнем и мечом. Если у нее такой духовный зверь есть, как Кики, то ей стараться сильно не пришлось. Просто руку вытянула, сказала «фас» или «что там говорят тут», и все. Мальчик в подвале нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет. В нашем случае юная девица Джао где-то откопала Кики, а уж Кики закопала всех остальных. У самой же Джао налицо признаки отрицания реальности. И чая никакого нет. И дядюшка Ван с младшей Чун давно уже как не просто мертвецы, а одни костяки остались. Да и деревни никакой нет. Но для нее это какой-то психологический якорь. Вопрос самоидентификации. Да, интересно, а можно ли с ней поработать? Или все уже запущено? В конце концов, пока она не агрессивна, да и на диалог идет. А кто тут прав, кто виноват, разберемся. Хотя, зная сволочную сущность человека и гибкую мораль этого мира, никто и не виноват. Само так случилось. Конечно, это не отменяет мести и возмездия. Вопрос только в цене, которую готов уплатить мститель. Что же до справедливости? «Ладно», – говорит она, подумав. «Хорошо, так и быть. Поможем большой и дружной семье. Правда, Гвансон? Ты же у нас герой, настоящий рыцарь. Как не помочь? А Джао тебе девушку из местных подберет». «Издеваетесь, госпожа», – кисло говорит Гвансон, поправляя свой меч сбоку. «Правда? Как здорово!» Лицо Джао сияет, и она хлопает в ладоши. От звука хлопка со столика вздымается облачко пыли, и у большого скелета отваливается череп. Падает вниз с глухим стуком. Девица тут же подхватывает его с пола и устанавливает на место, предварительно покрутив из стороны в сторону, будто на резьбу сажая. «Дядюшка Ван такой озорник», – говорит она, улыбаясь. «Вечно норовит под юбку заглянуть».